От редактора экономической серии. Предлагаемой книжкой мы начинаем издание серии экономических работ. В план нашей экономической серии включены с одной стороны книги по теоретической экономии, с другой стороны работы конкретно описательного характера. Задача первых – популяризация и интерпретация экономической системы марксизма. Задача последних – дать ряд очерков, посвященных историческому развитию и современному положению как народных хозяйств разных стран, так и мирового хозяйства в целом. Работа Гильфердинга дает блестящую методологическую критику субъективной школы политической экономии, вскрывая ее внутреннюю бессодержательность и бесплодность. В этом отношении она, несомненно, принадлежит к числу лучших работ, посвященных методологии марксовой политической экономии, и может быть поставлена наряду с политической экономией Рантье Бухарина. Во второй главе своей работы Гильфердинг подробно останавливается на так называемом «великом противоречии» между первым и третьим томами «Капитала» и попутно дает превосходное изложение соответствующих глав этого бессмертного труда. Предлагаемый этюд был напечатан в первом томе «Марксштудиен» весна 1904 года. Настоящий перевод вновь слечен с подлинником и исправлен. Появление третьего тома «Капитала» прошло довольно бесследно мимо буржуазной экономической науки. Из веселой погони, которую ожидал Зомбарт, ничего не вышло. Не возникло никакой новой борьбы умов, и сражение «In majorem sanctae gloriam» не состоялось. Примечание чтеца. «In majorem sanctae gloriam» – «К вящей славе науки». Аллюзия на геральдический девиз ордена иезуитов «Ad majorem Dei gloriam» – «К вящей славе Божьей». Конец примечания. Ибо на теоретическом поприще буржуазная экономика в настоящий момент не ведет больших, задорных и отважных боев. Как оратор, говорящий от имени буржуазии, она выступает только там, где затрагиваются практические интересы последней. Верно отражая в хозяйственно-политических битвах наших дней конфликты интересов правящих клик, она боязливо избегает рассмотрения общественных отношений в их совокупности, справедливо чувствуя, что подобное рассмотрение несовместимо с ее существованием как буржуазной экономической науки. И даже там, где она в своих основах и очерках в силу необходимости должна говорить о связи общественного целого, она не может подойти к этому целому иначе, как путем кропотливого составления его из отдельных частей. Она перестала быть принципиальной и систематической, и сделалась электрической и синкретической. И когда теоретик социальной экономии Датцель, сделав приятную мину при плохой игре, возводит эклектизм в принцип, то это только последовательно с его стороны. Исключение представляет только психологическая школа политической экономии. Подобно классикам и марксистам, она стремится понять экономические явления с единой точки зрения. Она противостоит марксизму как законченная теория и может поэтому подвергать его систематической критике, которая при диаметральной противоположности исходных точек зрения стала необходимостью. Уже в 1884 году Бемберг в своей «Истории и критике теории прибыли с капитала» завязал полемику с первым томом «Капитала», а на появление третьего тома он отозвался обстоятельной антикритикой, основные мысли которой мы находим в недавно вышедшем втором издании его «Истории». Он думает, что ему удалось доказать несостоятельность экономической теории марксизма и возвещает с уверенностью о начале конца теории трудовой ценности, которая якобы наступила с выходом третьего тома. Его принципиальная критика, которая нападает не на отдельные произвольно выхваченные места или выводы, но ставит под знак вопроса и объявляет несостоятельными самые основы марксовой системы, дает возможность для плодотворной дискуссии, которая к тому же, если принять во внимание, что обсуждению подвергается вся система в целом, должна быть более глубокой, чем та полемика, которую обычно вызывают возражения эклектиков, покоящиеся на недоразумениях и касающиеся частностей.